Волшебство Вити. Вся страсть пылкой души Феофана была направлена на самоутверждение. Он горел желанием во всем быть первым, лучшим, заметным, одобряемым, ласкаемым властью. Честолюбие, подогреваемое происхождением, талантом и положением, было сильнее всех пороков и слабостей Феофана, определяя его поведение и отношение к людям. К тому же он любил играть, был великим артистом, настоящим златоустом. Произнося своим прекрасно поставленным голосом точные, ясные, умные слова, подчеркивая сказанное эффектным жестом, позой, он явно наслаждался своей необыкновенной властью над аудиторией. Феофан знал людей, тонко чувствовал обстановку, публику, ценил слово и владел им. Он говорил так, что люди замирали от восторга, плакали от скорби, мысленно переносились за тысячи верст и сотни лет, и все это достигалось Феофаном с помощью слова, интонации, жеста. Даже сейчас, читая архаичный для нашего слуха текст его траурной речи на погребении Петра Великого в 1725 году, мы не можем не почувствовать всей мощи этого таланта, всей гибкой выразительности его языка. Что се есть? До чего мы дожили, о россияне? Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем. Не мечтание ли сие? Не сонное ли нам привидение? Ах, как истинная нам печаль! Ах, как известное наше злоключение! Всего 10 минут длится эта речь, вошедшая во все хрестоматии по русскому языку. А дольше говорить и нельзя. Целый день траурной церемонии утомил сотни людей. Они уже отупели от скорби и усталости. Сейчас нужно вновь вызвать, обострить их чувства, чтобы они вздрогнули, оглянулись, что происходит вокруг. Очнитесь! Но и рыдать долго нельзя. Скорбь даже по Петру Великому не может быть вечной. Поэтому Феофан искусно переводит речь на будущее. Не весьма же россияне изнемогаем от печали и жалости. Не весьма бо и оставил нас сей великий монарх и отец наш. Оставил нас, но не нищих и убогих. Безмерное богатство, силы и слава его при нас есть. Каково он Россию сделал, такова и будет. Сделал добрым любимую, любимой и будет. Сделал врагам страшную, страшное и будет. Сделал на весь мир славную, славное и быть и не пристанет. Оставил нам духовнее, гражданские и воинские исправления. Убо оставляя нас разрушением тела своего, дух свой оставил нам. Феофан не был бы царедворцем, если бы не обратил всеобщее внимание на стоящую у гроба преемницу Петра, Екатерину I. «Мир весь свидетель есть, что женская плоть не мешает тебе быть и подобной Петру Великому. Как нам не надеетесь, что сделанное от него утвердиши, недоделанное совершиша, и все в добром состоянии удержиши». Впрочем, понимая, что век Екатерины может быть недолог, Феофан поминает и присутствующих в соборе возможных ее наследников, дочерей, внуков, племянниц. Ладно, дочери Анны и будущей императрицы Елизавета, ладно, внук, будущий император Петр II. Но Феофан, и это удивительно, помянул и забытых всеми племянниц, Ивановн. Среди них стояла в Петропавловском соборе Анна Иоанновна, будущая императрица. Словом, несмотря на трагизм момента, далеко вперед смотрит Феофан, готовя себе место и подле них будущих государей. Как потом осторожно напишет митрополит Евгений, все 4 монарха, при коих он служил, изъявляли ему всегда отличную доверенность, но и он жертвовал им всем. Любовь к жизни. Как великолепен, возвышен был Феофан на амвоне перед сотнями внимавших ему прихожан в сиянии праздничных рис, так ничтожен и мелок оказывался он в обыденной жизни. Он сгибался перед сильными, ласкался к фаворитам, перебегал из одного лагеря в другой. И дело не в какой-то подлой сущности характера Феофана. Нет, ему была необыкновенно важна ласка светской власти, потому что он больше всего на свете любил жизнь, земные удовольствия. Он был сыном своего века, гедонистом, любил хорошо пожить. С большим тщанием и не ограничивая себя ничем, он строил свои подворья, украшал их прекрасной мебелью, картинами. Он не жалел денег и наслаждался как мог. Феофан отчаянно боялся смерти, считая ее злом всех зол злейшим. В соответствии с модными взглядами своего времени и собственным темпераментом, он видел суть жизни не в сосредоточенной молитве, подвижничестве или страдании за веру, идеи, во имя людей или добра, а в том, что блаженство человеческое состоит в совершенном изобилии всего того, что для жизни нужно и приятно. К сему относится особливо выгодность, красота и приятность места, благорастворение воздуха, здравие пищи и плодоносие земли и прочее. Друг начальника тайной канцелярии. И уже поэтому Феофан был так зависим от милости власти. Он так дрожал, чтобы его не лишили возможности наслаждаться жизнью. Ведь он не хотел судьбы своего товарища по синоду Феодосия, умершего в замурованной келье. Уж, конечно, без благорастворения воздуха и здравия пищи. А удержаться на плаву в то время было трудно. Политическая ситуация менялась быстро. Многие хотели гибели Феофана, врагов у него было множество. Одни ненавидели его, хохладского чужака, за еретизм, за презрение к русским церковным традициям, другие за зло, которое он лично им причинил, третьи за то, что он талантлив, умен, образован, удачлив, приближен к государям. Феофан, не раз битый в левую щеку, никогда не подставлял правую и не имел привычки прощать. Он упорно преследовал своих идейных и личных врагов, засаживал недоброжелателей в дальние монастыри и тюремные ямы. На каждый донос писал ответный донос. По словам одного из своих биографов, Феофан всю свою жизнь не покидал тайной канцелярии. Был там либо подследственным, либо обвинителем, либо сам писал доносы, либо оправдывался по доносам на него самого. Впрочем, у него были приятели. Начальник тайной канцелярии Петр Толстой, а потом сменивший его на том же посту Андрей Ушаков. Как и Феодосий, Феофан был их сподвижником, специалистом, экспертом по духовным и даже литературным делам, давал авторитетные оценки пьесам, нет ли в них крамолы. Он вошел в историю как настоящий инквизитор, умный, циничный и беспощадный. Вместе с Феодосием Яновским Феофан безжалостно преследовал старообрядцев. Он давал отзывы на их сочинения, участвовал в допросах, лично увещевал заледенелых раскольников, стремясь добиться моральной победы над ними. Так, в 1734 году Феофан долго уговаривал покаяться схваченного вождя старообрядцев, старца Пафнутия, читая ему священные книги и пытаясь вступить с ним в беседу. Но Пафнутий наложил на свои уста печать молчания, не отвечал ни слова и только по временам изображал на себе крест сложением большага с двумя меньшими перстами. Увещевание проходило в присутствии секретаря тайной канцелярии и было изощренной формой допроса. Феофан, как и Феодосий, советовал Ушакову, как следует наказать узников. Лично проверял, искренне ли отступились от своих заблуждений те, кто не выдержал мучений. Зло злейшее. Читатель понимает, что друзей у начальника политического сыска быть не может. И название предыдущей главки нужно воспринимать с юмором. На самом деле жизнь Феофана была трудна. Он был одинок. Не случайно датский путешественник, цитаты из записок которого начата новелла, пишет, что Феофан был человеком одиноким, вообще без каких бы то ни было друзей. Дорого обходилась его душе и телу избранная им когда-то суетная жизнь. Датчанин гулял по прекрасному саду Феофана на Аптекарском острове с дряхлым, усталым, больным стариком, хотя тому еще не было и 60. Это было последнее лето архиепископа. 8 сентября 1736 года с ним произошло самое страшное для него, злейшее зло. Он умер. Великий грешник был похоронен в одной из святынь православия – Новгородской Софии.